Еще один небольшой рассказ Нила Геймана. «Не спрашивайте Джека». Никто не знал, откуда взялась игрушка, кому из дедушек, бабушек или дальних родственников она принадлежала до того, как ее отдали в детскую. Это была шкатулка, резная и раскрашенная красным и золотом. Она была определенно привлекательной, или так, во всяком случае, считали взрослые, довольно ценной, возможно, даже антикварной. К несчастью, замок заржавел и не открывался. Ключ был потерян, поэтому Джека нельзя было выпустить из коробочки. Тем не менее, это была замечательная шкатулка. Тяжелая, резная и позолоченная. Дети с ней не играли. Она лежала на дне старого деревянного ящика для игрушек. Возраст и размеры приблизительно с пиратский сундук для сокровищ. Джек в коробочке был погребен под куклами и поездами, под клоунами и бумажными звездами, под старыми шутихами, увенчанными марионетками с безнадежно запутанными нитками, под костюмами для переодеваний, тут лохмотья древнего подвенечного платья, там шелковый цилиндр с коростой возраста и времени, и бижутерии, и сломанными обручами, скакалками и лошадками. Подо всем этим пряталась шкатулка Джека. Дети с ней не играли. Оставшись одни в детской на самом верхнем этаже, они перешептывались. Хмурыми днями, когда в коридорах завывал ветер, и дождь гремел черепицей и барабанил по скатам крыши, они рассказывали друг другу истории про Джека, хотя сами его никогда не видели. Один утверждал, что Джек — злой волшебник, которого посадили в коробку в наказание за преступление, слишком страшные, чтобы о них говорить. Другая, я уверен, это была одна из девочек, настаивала, что шкатулка Джека на самом деле ящик Пандоры, и посадили его туда как хранителя, чтобы он не позволял снова вырваться наружу нехорошим вещам. Дети даже не притрагивались к шкатулке, хотя когда, как это время от времени случалось, какой-нибудь взрослый удивлялся вдруг отсутствию милого Джека в коробочке и, достав из пиратского сундука, ставил на почетное место на каминные полки, они тогда набирались храбрости и попозже снова прятали его в темноту. Нет, дети не играли с Джеком в коробочке. А когда они выросли и покинули большой дом, детскую в мансарде закрыли и почти позабыли. Почти, но не совсем. Ибо каждый из детей помнил, как босиком поднимался в голубом лунном свете наверх в детскую. Это было почти как хождение во сне. Ноги беззвучно касались деревянных ступеней, потертого ковра в детской. Помнил, как открывал пиратский сундук, как рылся в куклах и одежде, как вытаскивал шкатулку. И когда ребенок касался застежки, крышка откидывалась медленно-медленно, как полыхает закат. Потом начинала играть музыка, и выходил Джек. Не выпрыгивал шумом, как чертик из табакерки. У Джека не было пружинки в каблуке. Нет, он уверенно, решительно поднимался из шкатулки и манил ребенка наклониться поближе, еще ближе, а потом улыбался. И там, в лунном свете, он каждому говорил то, чего они никак не могли вспомнить, то, чего они не могли до конца забыть. Старший мальчик не вернулся с Первой мировой. Младший после смерти родителей унаследовал поместье, хотя его у него отобрали, застав однажды ночью в подвале с тряпками, парафином и спичками, когда он пытался сжечь большой дом дотла. Его увезли в закрытый санаторий, и, быть может, он там и по сей день. Остальные, некогда девочки, а теперь взрослые женщины, все как одна отказались вернуться в дом своего детства. И окна дома забрали ставнями, двери заперли огромными чугунными ключами, И сестры навещали его так же часто, как могилу старшего брата или несчастное существо, которое когда-то было их младшим братом. Иными словами, никогда. Шли годы. Девочки состарились. В детской под крышей поселились совы и летучие мыши. Среди забытых игрушек свили себе гнезда крысы. Звери без любопытства смотрят на поблекшие гравюры на стене и пачкают своим пометом остатки ковра. Глубоко, на дне пиратского сундука, Джек улыбается и ждет, храня свои секреты. Он ждет детей. Он может ждать вечно.